По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне на Кубе прошло дружеское собрание, в Сербии торжественное собрание, а в Венгрии публичная лекция и кинопросмотр. На мероприятиях присутствовали представители различных кругов и жители данных стран. Участники кинопросмотра посмотрели корейский документальный фильм, где разоблачается агрессивная сущность американских империалистов.